Глава 17. Всеволод. Ах, ах. Стонет моя девочка, пока я скольжу членом в ее горячей киске. Уля быстро освоилась, раскрылась и начала кайфовать. И сейчас она именно такая, какой должна быть, податливая, возбужденная, подо мной. Ульяна слегка выпячивает попку, чтобы мне было удобнее, но мне и так пиздец, как хорошо сейчас. «Не могу», — бормочет малышка. «Не могу больше». «Я знаю». Шепчу на ее ушко, слегка замедляюсь. «Терпи, детка». Она тыкается лицом в подушку, сильнее сжимает бедра. Я покрываю поцелуями ее плечи и шейку, вдыхаю аромат нежной кожи. «Моя». «Не могу». Ее киска силой сжимает мой член. Это заставляет меня стиснуть зубы. Я никогда так не кайфовал, находясь в девушке, в ее мокром узком лоне. А сейчас это ощущение сносит мне крышу. «Всеволод Борисович...» Стонет, выгибается. «Не могу». «Хорошо». Ухмыляюсь, понимая, что от ее «Всеволод Борисович» я вот-вот кончу сам. «Давай». Мягкие скользящие движения сменяются грубыми толчками. Да, она еще час назад была девственницей. Но я не могу держать себя в руках. Не сейчас. Она вскрикивает. Киска Ули пульсирует. По телу волнами проходит сильная дрожь. Дьявол. От вибрации в ее киске я уже готов. Чертов презерватив раздражает. Хочется потереться плотью о мокрые стеночки Ульяны и кончить в ее матку. Эти мысли усиливают и без того мощный оргазм. Уля дрожит подо мной, пока моя сперма бьет в презерватив. Стискиваю зубы, опустошая яйца. «Как ты?» Целую малышку между лопаток, по ее телу проходит еще одна волна, и Уля обмикает. «Хорошо», — лепечет. «Очень хорошо». Заваливаюсь рядом, сгребаю девушку в охапку. Мне сейчас хорошо и спокойно. Ванцо допивает вискарь и ложится с нами. Уля прикрывает глаза, ее ресницы трепещут. Она сама нежность. «Спасибо». Целую ее в лоб, что доверилась нам. Тихое размеренное дыхание выдает, что наша девочка заснула. Усмехаюсь. Укладываем Ульяну поудобнее, накрываем одеялом. «Покурим?» — спрашивает Ванька. Я киваю, берем сигареты, натягиваем штаны и выходим на просторный балкон. Этот город, кажется, никогда не спит. Усмехаюсь, чувствуя блаженную пустоту в яйцах. «Ну-ка, повернись спиной». Арцев демонстрирует мне алые полоски на лопатках и плечах, довольный, как слон. «Она оставила на мне свои следы», — усмехается. «Горячая девчонка». «Не хочу, чтобы она работала». Выдаю после короткой паузы. «Но Ульяна у нас честная и не хочет, чтобы мы ее содержали». «Это логично». Да, любая девчонка ее возраста готова прыгнуть в постель к взрослому мужику с бабками, но Уля не любая. Нам нужно сделать так, чтобы это стало ее решением. А я не хочу. Мне хочется, чтобы она одевалась в лучшее, жила в красивом доме и наслаждалась жизнью, в статусе моей женщины. Нужно будет обнародовать наши отношения, рассказать девчонкам. Делаю затяжку, разворачиваюсь и смотрю на Ульяну. Ей идут эти алые простыни. Она сбросила одеяло, и ее тело все перед нами. Член снова наливается желанием. Но я понимаю, что ее киска и так многое пережила. «Да. Вместе или по отдельности?» Ванька смотрит туда же, куда и я. «Попка, что надо. Я подсел». «И я». Усмехаюсь. Думаю, нам нужно пригласить девчонок в ресторан, взять Ульяну и все рассказать. «Что именно ты хочешь рассказать?» — уточняет Иван. «Что между нами? Пока я и сам до конца не понимаю». «Как что?» — выгибаю бровь. «Мы втроем. Или хочешь отказаться от Ульяны? Хорошо, я заберу ее себе и женюсь на ней». «Знаешь, Ваня, я на свете долго живу, И ни разу у меня не было, чтобы так забрало от девчонки. Куча женщин была, и все не то, даже жена моя. «Ты не передергивай, я Ульяну не отдам», — фыркает. «Просто хочу определиться. Она же вон как мучается, переживает, что девчонки ее будут считать плохой подругой и предательницей. Твоя Ирка-то вряд ли осудит, а вот моя...» «Катя умная девушка, она все поймет. Если даже не сразу, то со временем. Но сказать надо, не хочу врать дочери и скрывать Ульяну. Она не заслуживает такого отношения. Уля была честна и отдала нам невинность. Мы обязаны сделать так, чтобы она не пожалела об этом». «Тут согласен. Пойдем, хочу к ней. Не могу». Ванька тыкает окурком в пепельницу. Мы возвращаемся и укладываемся по обе стороны от Ульяны. Какое-то время я любуюсь ее спящим безмятежным личиком. Неужели судьба и правда существует? И я наконец-то встретил свою женщину, которая подходит мне. Утром мы встаем раньше малышки и заказываем завтрак в постель. Уля просыпается, когда сотрудник номерной службы стучится к нам. Он завозит сервировочный столик, даю ему чаевые, парнишка ретируется. «Доброе утро, Соня». Улыбаюсь, пока малышка потягивается. Она вся в наших следах, укусах, засосах. Это вызывает внутри странное животное ликование. «Доброе утро». Уля пытается встать, но морщится. «Ой». «Что такое?» Бросаемся к ней. Девушка держится за животик. «Больно». Улыбается. Ее щечки краснеют. «После вчерашнего». Облизывает губки и смотрит на нас. Приближаюсь, накрываю ее губы своими. Сладкий поцелуй, страстный. Такой, что словами не описать. Не только тот, от которого член встает колом, но и от которого поет душа. Может, я старею? Но случайные связи больше не нужны. Нужна лишь одна девочка, одним лишь невинным взглядом, намертво приковавшая к себе мое сердце.